Допрос Джона Довера капралом Бри Уилсон в отделении полиции города Питча. 17 апреля 2018 года. Вторник. Капрал Уилсон. «Спасибо, что пришли, мистер Довер. Постараюсь отнять у вас не слишком много времени». Джон Довер. «Рад помочь». Капрал Уилсон. «Пожалуйста, назовите для протокола полное имя, фамилию, возраст и адрес проживания». Джон Довер. «Джон Филипп Довер. 41 год, проживаю в доме номер 260 по Эппл-стрит». Капрал Уилсон. «Давно вы здесь?» Джон Довер. «Года 4». Капрал Уилсон. «Вместе с вами кто-нибудь проживает?» Джон Довер. «Нет, я разведен и живу один». Капрал Уилсон. «Вам известно о нападении на двух ваших учениц?» Джон Довер. «Да, на Кору и Вайолет. Как они, кстати?» Капрал Уилсон. «У меня нет свежих данных об их состоянии. Что вы можете рассказать о Вайолет Кроу?» Джон Довер. «Она приехала сюда прошлой осенью, спокойная, застенчивая». Капрал Уилсон. «Какие отношения у нее сложились с одноклассниками?» Джон Довер. «По-моему, хорошие. Как я говорил, она была... Она спокойная, застенчивая девочка. В классе в основном молчит». Капрал Уилсон. «А подруги у нее есть?» Джон Довер. «Чаще всего я вижу ее с Корой Лендри и Джардин Петит». Капрал Уилсон. «Девочки когда-нибудь ссорились?» Джон Довер. «Насколько мне известно, нет, но Джардин то и дело грызется с одноклассниками». Капрал Уилсон. «Грызется? И дело доходит до рукоприкладства?» Джон Довер. «Слава богу, нет. Ничего такого. Обычные детские дела. Просто Джардин любит командовать, а не всем нравится, когда им указывают». Капрал Уилсон. «Значит, физического воздействия не было. А как насчет перепалок?» Джон Довер. «Вы когда-нибудь бывали в школьном коридоре? Дети постоянно обмениваются колкостями. В этом нет ничего необычного». Капрал Уилсон. «А Кора Лендри, какая она?» Джон Довер. «Милая девочка. Умненькая, но очень уж тихая и замкнутая. Я пытался научить ее быть поразговорчивее, увереннее делиться своими идеями и планами. Кора очень заботит, что думают о ней окружающие, поэтому она боится лишний раз кого-то беспокоить. К сожалению, ученики таких тихонь за километр видят». Капрал Уилсон. «Так над ней издевались?» Джон Довер. «Даже не знаю, можно ли так сказать. Кора несколько наивна для своего возраста. Как я уже говорил, одноклассники такое подмечают и время от времени прикалываются над ней, причем довольно зло. Но издевательством я бы подобные случаи называть не стал». Капрал Уилсон. «Вам не приходилось замечать, чтобы Джардин или Вайолет пренебрежительно или грубо обращались с Корой? Указывало ли что-нибудь на вражду между ними?» Джон Довер. «Какое-то время они были неразлучны. Помню, я порадовался, что Кора наконец-то обрела подруг, а то слишком долго она была одиночкой. Правда, перед Рождеством девочки немного повздорили». Капрал Уилсон. «В самом деле? И из-за чего же?» Джон Довер. «Уже и не вспомним. Задеть чьё-то самолюбие, подколоть. Для школьников средних классов это в порядке вещей. С тех пор они несколько охладели друг к другу, хотя недавно обедали вместе». Капрал Уилсон. «Насколько я понимаю, на ваших уроках девочки вместе работали над проектом, исследованием городской легенды». Джон Довер. «Это было несколько месяцев назад. Причем здесь тот проект?» Капрал Уилсон. «Я просто пытаюсь понять отношения между тремя подругами. Какую тему они выбрали?» Джон Довер. «О, Господи, даже и не припомню. Мне за один день надо прочитать лекции по 6 разделам обществознания. Подождите. Кажется, они писали о Джозефе Уизере». Капрал Уилсон. «А как им вообще пришла в голову идея взять именно эту тему?» Джон Довер. «Понятия не имею». Капрал Уилсон. «Вы никаких сюжетов на выбор не предлагали?» Джон Довер. «Нет, зачем же? Мы с детьми обсуждаем идеи, но тему для себя они выбирают сами. А что?» Капрал Уилсон. «А сайты? Девочки заходили в какие-нибудь чаты или общались с кем-нибудь в сети?» Джон Довер. «Нет, никогда. По крайней мере, мне об этом неизвестно, и если такое и было, то определенно не в школе. А в чем, собственно, дело? И как ваши вопросы связаны с моим школьным курсом?» Капрал Уилсон. Мне бы хотелось взглянуть на заметки девочек и список литературы. У вас остались материалы? Джон Довер. Должны быть в классе. Могу сходить за ними после нашей беседы. Капрал Уилсон. Было бы замечательно. Вы ведь живете в нескольких кварталах от Лендри, верно? Джон Довер. Вполне возможно. Я не знаю адресов детей. Уверен, что живу в нескольких кварталах от многих моих учеников. Капрал Уилсон. Вы ведь и от станции всего в нескольких кварталах, не так ли? Джон Довер. Да, но какое... Капрал Уилсон. Где вы были в ночь на воскресенье 15 апреля? Джон Довер. Погодите-ка. Я не понимаю. Капрал Уилсон. Мы задаем этот вопрос всем, кто недавно контактировал с девочками. Джон Довер. И каждому учителю? Капрал Уилсон. Повторяю. Мы беседуем со всеми, кто вступал в непосредственный контакт с девочками. Джон Довер. После занятий мы с еще несколькими преподавателями решили гульнуть в Грейлинге. Капрал Уилсон. В Грейлинге? Джон Довер. Да. Не очень-то приятно, знаете ли, натыкаться в местном баре на родителей своих учеников. Мы перекусили в авиалайнере, а потом наведались в пару-тройку баров. Капрал Уилсон. И когда вы вернулись домой? Джон Довер. Думаю, около полуночи плюс-минус полчаса. Капрал Уилсон. В одиночестве? Джон Довер. В полном. Капрал Уилсон. Значит, подтвердить ваше местонахождение между полуночью и часом ночи никто не может? Джон Довер. Получается так. Капрал Уилсон. Расскажите, где вы преподавали до приезда в Питч? Джон Довер. Я не... А это-то какое отношение имеет к происходящему? Капрал Уилсон. Просто для уточнения. Так где вы работали до приезда в Питч? Джон Довер. В средней школе Уиллоу Крик. В старших классах. Но я все-таки не понимаю, зачем вы расспрашиваете меня об этом? Капрал Уилсон. А почему уехали оттуда? Джон Довер. Ну, хотелось жить поближе к местам моего детства, к родителям. Капрал Уилсон. Значит, с Уиллоу Крик вы расстались по-хорошему? Джон Довер. Насколько мне известно, да. Капрал Уилсон. То есть вы не уверены? Джон Довер. Считайте, как хотите. Капрал Уилсон. Ходят слухи, что у вас были неподобающие отношения с ученицей. Джон Довер. Это ложь. Капрал Уилсон. Но вы ведь понимаете, что я позвоню Уиллоу Крик и проверю. Джон Довер. Да ради бога, там нечего искать. Капрал Уилсон. Тогда вам и беспокоиться не о чем, согласны? Так что же все-таки произошло? Джон Довер. Одна из учениц влюбилась в меня. Напридумывала себе всякого, чего и в помине не было. Прислала мне несколько сообщений, родители увидели их и перепугались. Капрал Уилсон. А как у нее оказался номер вашего телефона? Джон Довер. Я тогда давал его всем своим ученикам. Хотел быть с ними на связи в любое время. Большая ошибка. Капрал Уилсон. Но из Уиллоу Крик вы все-таки уехали. Почему, если ничего плохого вы не сделали? Джон Довер. Мама той девочки состояла в школьном совете. Вот почему. Хоть у меня с ученицей не было абсолютно никаких неподобающих отношений, местные все равно стали относиться ко мне по-другому. Но, к вашему сведению, экзаменационная комиссия по вопросам образования установила, что я ни в чем не виноват. Совершенно ни в чем. Капрал Уилсон. А как со здешними учениками? Им вы тоже дали номер своего телефона? Джон Довер. Ни в коем случае. Я усвоил урок. Только лишние проблемы. Дело номер 92-109-45. Из личной переписки в чате darkestdoor.com. 10 декабря 2017 года. JW44. Ну что, ты наконец поверила мне насчет Рэйчел? Кора Риф 12. Пожалуй, да. JW44. Собираешься написать об этом в своем докладе? Кора Риф 12. Пока не знаю. JW44. В чем дело? Что-то ты на себя не похожа. Кора Риф 12. Я сделала кое-что плохое. JW44. Что именно? Кора Риф 12. Не хочу рассказывать. Ты будешь думать, что я гадкая, скверная. JW44. Да никогда. Выкладывай. Кора Риф 12. Я без разрешения взяла мобильник у Вайолет. JW44. Уверена, она бы не возражала. Вы ведь подруги, разве нет? Кора Риф 12. На самом деле, я его, можно сказать, украла. Забрала, не сказав ей. У нас сломался компьютер, а Вайолет случайно забыла телефон в столовой. Я его собиралась отдать ей, но потом решила принести домой на ночь. Всего на одну, а на завтра вернуть. Я же говорила, что поступила скверно. JW44. Украла? Кора Риф 12. Ну да, фактически. Но завтра же отдам. Мне очень худо. JW44. Так ты взяла телефон у Вайолет, чтобы пообщаться со мной? О, Кора Риф 12, я тебя уже люблю. Дело номер 92-109-45. Из дневника Коры Эллендри. 11 декабря 2017 года. Я все пыталась улучшить момент и вернуть Вайолет телефон, но не получалось сделать это незаметно. Раньше она позволяла мне пользоваться своей трубкой, а однажды даже позволила взять ее на ночь, но ее мама узнала и сильно разозлилась. После этого Вайолет сказала, что больше не сможет давать мне телефон домой. Я была в отчаянии. Наш компьютер несколько дней назад сломался, и отец обещал отдать его в починку, но так и не отдал. Я боялась, как бы Джозеф не рассердился, что я не пишу ему по электронной почте, а тут подвернулся телефон Вайолет. Даже самой не верится. Я ведь никогда в жизни ничего не крала. Но мне казалось, если я не поговорю с Уизером, всему конец. Чувствую себя ужасно. И Вайолет очень расстроилась. Все твердила, что мать ее убьет за потерянный телефон. Я пыталась ее успокоить, мол, он непременно отыщется, и я помогу искать. После школы мы снова пошли в библиотеку. Теперь мы точно знали, как именно хотим представить наш проект. В виде фильма. Сначала мы собирались просто сочинить репортаж и сделать постер. Вайолет действительно очень хорошо рисует. Но потом выяснили, что группа Гейба намерена представить свой проект о Бермудском треугольнике в виде поддельного выпуска новостей. А группа Кэти делает настольную игру под названием «Розуэлл» с маленькими пластиковыми фигурками пришельцев, распечатанными на 3D-принтере. Однако оказалось, что снимать фильм не так просто, как кажется. Целых 2 дня мы после занятий писали сценарий и сегодня хотели закончить его и уже приступать к съемкам. Джардин ворчала, что сценарий слишком короткий и что у нас мало информации. Вайолет предложила еще раз пролистать старые газеты, но Джардин заявила: «Не тупи, в газетах не найдешь ничего интересного. Там печатают только доказанные факты. Нельзя же просто взять и тиснуть заметку, что Джозеф Уизер убивает девушек на железнодорожных путях». Тон у Джардин был хамский, и это, думаю, задело Вайолет, но она лишь насмешливо попросила ее поделиться собственной блестящей идеей, если таковая найдется. У меня же из головы не шла фотография Рэйчел Фармер, поэтому я подошла к справочному разделу, сняла с полки ежегодник, открыла на той самой фотографии и положила перед подругами. «А как вам это?» — я указала на портрет Рэйчел сердечком вокруг головы. Ответом мне был пренебрежительный взгляд Джардин. Дескать, и что с того? Тогда я рассказала об исчезновении Рэйчел Фармер, которая, скорее всего, была одной из тех девушек, что ушли с Уизером. «Инициалы, видите?» — показала я. «ДУ плюс РФ». «Это ничего не значит», — фыркнула Джардин. «Их кто угодно мог написать». Я не согласилась. Очевидно же, что тут постарался Джозеф Уизер, и Рэйчел сбежала с ним. Но Джардин заявила, что это глупые домыслы. Я разозлилась. «Да тебе сегодня все кажется глупым. А вот я хочу включить историю Рэйчел в фильм». И посмотрела на Вайолет, ожидая, что та меня поддержит, но она промолчала. «Зато мы с Вайолет не хотим, чтобы эта ерунда была в фильме, да?» Джардин говорила так громко, что я не сомневалась. «Сейчас к нам подскочит библиотекарша и потребует вести себя потише». Вайолет сказала, что включать Рэйчел Фармер в фильм, пожалуй, не стоит, поскольку добыть доказательства, что именно он ее похитил, мы не можем. Тут опять влезла Джардин и заявила, что и сердечко вокруг головы Рэйчел и инициалы, скорее всего, я начиркала сама. тут же я взорвалась. То есть натурально взорвалась и во весь голос заорала. «Это не я!» И тут действительно подошла библиотекарша и сделала нам замечание. Потом Джардин предложила найти каких-нибудь древних стариканов, которые жили здесь в 1940-х, и помнят тогдашние события. Я в ответ промолчала. Слишком уж злилась. Злилась и на Джардин, которая назвала мою идею глупой, и на Вайолет, которая встала на сторону Джардин. А та еще добавила, что для начала надо бы поговорить со старичками, которые постоянно торчат у них в баре, и у которых есть история на все случаи жизни. Она предложила завтра после школы заглянуть в бар и порасспрашивать старых хрычей, которые заявляются туда за пивом и гамбургерами, часов около 5, потому что в 8 уже укладываются баиньки. Я знала, что меня не пустят. Можно даже не пытаться спрашивать у родителей. Маме не нравится, если я захожу в Упетита. Это просто глупо, потому что Упетита не какая-то грязная забегаловка, а очень солидное место. Туда многие приходят с семьями поесть пиццы и гамбургеров. Но мама по-прежнему упирается, утверждая, что бар в любом случае не то место, куда девочкам прилично ходить без родителей. Впрочем, сейчас мне, пожалуй, и идти-то не хотелось. Достало, что Джардин вечно командует и плюет на мои предложения. В итоге я солгала, будто завтра после школы у меня назначена встреча. С другой стороны, не очень-то приятно, если Вайолет и Джардин будут работать над проектом без меня. Вайолет — моя лучшая подруга, но Джардин умеет влезть в самую гущу событий. Я даже думаю, не улизнуть ли с ними в бар Упетита, не отпрашиваясь у родителей. Да только маму-то все знают и непременно доложат ей. Мы уже собрались уходить, и Джардин пошла ставить книги на полку, а Вайолет отправилась в туалет. Я решила воспользоваться случаем и сунуть телефон ей в ранец. Увы, Джардин меня поймала. Она поинтересовалась, что это я делаю, а я только и смогла выдавить «ничего». И Джардин так простодушно удивилась. «Ой, а разве это не Вайолет телефон?» Как раз в этот момент вернулась она сама, и Джардин сразу ляпнула. «А твой мобильный, оказывается, был у Коры». «Я его на полу нашла», — соврала я. «Дура, сама знаю». «Погоди-ка, Вайолет», — опять придворно удивилась Джардин. «Ты же его в школе потеряла, верно?» Так кивнула и с непонятным выражением посмотрела на меня. Похоже, обиделась. Я повторила, что нашла телефон на полу под столом, а если они мне не верят, так это их проблемы. И ведь Вайолет явно хотела мне поверить, но Джардин стояла на своем. «Кора, неужели ты украла телефон у лучшей подруги? Просто свинство!» Я закричала, что не крала его, а нашла, но Джардин быстро утащила Вайолет, а я так и осталась сидеть в библиотеке. Дело номер 92-109-45. Из личной переписки в чате darkestdoor.com. 20 декабря 2017 года. Кора Риф 12. У нас уже через несколько дней презентация. JW44. Все получится. Кора Риф 12. Да, жду не дождусь, когда же этот дурацкий проект закончится. JW44. Вайолет с Джардин все еще злятся на тебя из-за телефона? Кора Риф 12. Джардин всякий раз, проходя мимо меня по коридору, притворяется, будто кашляет, а сама шипит воровка. Всем раззвонила, что это я взяла мобильный. Вайолет говорит, что просто потеряла телефон, но, скорее всего, считает, будто я его и в самом деле украла. Она со мной не груба, но и не ласкова. Просто больше почти не разговаривает. JW44. Как я и говорила, они тебе не настоящие подруги. Но ведь ты всегда можешь рассчитывать на меня. Кстати, когда я увижу кино? Кора Риф 12. Не знаю, неловко как-то. JW44. Почему? Я уверен, оно замечательное. Бьюсь об заклад, ты получишь отлично. Кора Риф 12. Надеюсь. Мы его всю субботу снимали. Я уж думала, никогда не закончим. Мне досталась роль Люси. JW44. Ты и правда немного похожа на нее, но красивее. JW44. Эй, ты еще здесь? JW44. А кто играл меня? Кора Риф 12. Гейб Шеннон, мальчик из моего класса. JW44. Ты с ним целовалась? Кора Риф 12. Что? Нет, ничего такого и не предполагалось. Мы просто исполняли роли. JW44. Вот и хорошо, потому что мне бы не понравилось, если бы ты его целовала. Кора Риф 12. Нет, клянусь, мы не целовались, только изображали. Да и вряд ли теперь кому-нибудь захочется меня поцеловать. Все меня ненавидят. JW44. Не выдумывай, Кора. Кора Риф 12. Откуда ты знаешь мое имя? JW44. Пф, твой логин начинается с Коры. Вот я и сделал вывод, что тебя именно так и зовут. И не ошибся, верно? Кора Риф 12. Но ты ведь не просто догадался, а точно знал. Или ты как Господь Бог и все видишь? JW44. Нет, я не Бог. Однако спасибо. Трудно объяснить, но я просто знаю. Знаю, что ты ходишь в розовой куртке и носишь фиолетовый ранец в белый горох. Знаю, что у тебя светлые волосы и голубые глаза. А еще знаю, что ты очень красивая. Намного красивее двух других девочек, с которыми тусуешься. Кора Риф 12. Ну, с некоторых пор я с ними больше не тусуюсь, а остальные ребята считают самыми красивыми как раз Джардин и Вайолет. JW44. Ерунда. К тому же и характер у тебя куда лучше. Кора Риф 12. А мне все-таки хочется, чтобы мы снова стали подругами. JW44. Да неужели? На мой взгляд, они тебя здорово обидели. Кора Риф 12. В школе опять так одиноко? JW44. Ну, я-то тебе тоже друг, не забывай. Может, нам встретиться как-нибудь в реальности? Как думаешь? Кора Риф 12. А ты действительно Уизер? У меня такое ощущение, что ты меня просто разыгрываешь. JW44. Нет, Кора, я никогда не стал бы тебе лгать. Ты мне слишком дорога. Кора Риф 12. Уж и не знаю теперь, чему верить. JW44. Я тебе докажу. Кора Риф 12. Как? JW44. Приходи на вокзал. Там мы встретимся и сама увидишь. JW44. Кора? JW44. Куда ты пропала? Томас Петит. 17 апреля 2018 года. Вторник. Первая мысль Томаса — чердак. Он ставит табуретку под люком в потолке и дергает за веревку, опуская лестницу. Потом продевает руки в лямки ранца и, пристроив его на спину, хватается за деревянные перекладины прямо над головой и поднимается по ступенькам. Но, едва высунув голову из узкого отверстия в потолке, понимает, что идея с чердаком не сработает. Широкие доски пола покрыты толстым слоем пыли. Они с Тесс убирали здесь лет 5 назад, и с тех пор Томас наверху не бывал. Если положить ранец сюда, всколыхнется вся эта многолетняя пыль. Его выдадут следы, и внятного объяснения, почему он рискнул подняться по шатким ступеням, у него нет. Томас спускается медленно, опасаясь малейшего неверного шага. Не дай бог упасть, сломать ногу и оказаться на больничной койке рядом с Тесс. Что тогда будет с Джардин? Затем он засовывает ранец за стопку аккуратно сложенных простыней и полотенец на верхней полке бельевого шкафа. Это, конечно, тоже не вариант. В криминальных сериалах полиция туда непременно заглядывает. Томас бродит по дому, пытаясь найти самое безопасное место. В глубине души он знает, что рано или поздно полицейские постучат в дверь, покажут ордер и примутся обшаривать каждый шкаф в доме, заглядывать под кровати и отодвигать мебель. Его взгляд останавливается на старом камине, который они зажигают несколько раз в год. Держась за каминную полку, Томас опускается на пол и вытягивает шею, чтобы заглянуть вверх в дымоход. Камин выметен и прохладен на ощупь. Если сейчас кто-нибудь войдет, всегда можно сказать, что в трубу залетел скворец или воробей. Вот он и высматривает, не свила ли птичка там гнездо. Лежа на боку, он запихивает ранец, куда сунул одежду Джардин, учебники и кроссовки, как можно выше в дымоход. Потом, пытаясь отдышаться, выжидает минутку. Вдруг тот выпадет обратно. Но ранец сидит крепко, и Томас с облегчением вздыхает, поднимая в воздух облачка пепла. Понятно, что дымоход — временное решение. При первой же возможности ранец следует вообще убрать из дома. Вокруг Питча много свалок. Можно выбросить в ручей Локост Крик. Течение там быстрое и достаточно сильное, унесет далеко. Или закопать на кукурузном поле, а там его в конце концов пережует комбайн. «Дедушка!» — раздается сверху дрожащий голос Джардин. «Я внизу!» — кричит Томас, пытаясь подняться на ноги. Пока Джардин ковыляет по ступенькам, он моет закопченные руки в раковине. «Выспалась?» — спрашивает Томас, когда внучка доползает до кухни и плюхается за стол, потирая глаза кулаками. «Угу!» — бормочет она сквозь зевок. Томас достает из ящика стола чистое кухонное полотенце и насухо вытирает руки, затем отодвигает стул и садится рядом с внучкой. Он заранее отрепетировал грядущую речь, снова и снова бормоча ее себе под нос последние 2 часа. «Джардин», — начинает он, стараясь говорить властно и деловито. «Полицейские вернутся и будут задавать еще много вопросов о том, что произошло на путях». У внучки дрожит подбородок, но Томас отчаянно бросается в бой. «Тебя снова и снова будут спрашивать, чем вы занимались в доме Коры и на вокзале. И очень важно, чтобы ты каждый раз говорила одно и то же. Понимаешь?» Джардин кивает. «Ты сказала им, что оставила Кору и Вайолет на станции, верно?» Девочка снова кивает, в ее глазах набухают слезы. «Нет», — строго предупреждает Томас. «Никаких слез, Джардин. Это важно. Сколько бы полицейские ни возвращались к тебе с вопросами, всегда отвечай то же самое. Вы собирались пойти на вокзал, но остановились, не дойдя до него. Выпили взятого с собой пива, бутылки выбросили и разошлись. Когда ты уходила, девчонки были в порядке, и ты сразу вернулась домой». Томас ждет, пока Джардин понимающе кивнет, а затем проводит мозолистой ладонью по взлохмаченным со сна волосам внучки. «А школьный ранец ты оставила там, на путях. Но не волнуйся, я уверен, его найдут». «Дедушка», — Джардин в замешательстве морщит лоб. «Но я не...» «Тсс, я знаю», — перебивает Томас, пытаясь теперь говорить мягче. «Не волнуйся, купим новый, если понадобится. В следующий раз просто будь повнимательнее. Тебя спросят, что было внутри, и ты скажешь пижама и учебник по обществознанию. И ключ от дома. Поняла? Запомнила?» Он ждет, пока внучка кивнет в знак согласия, но она сидит неподвижно, и тогда Томас говорит. «Джардин, я нашел у тебя в ранце карту и вот этот список. А на куртке была кровь. Ты понимаешь, как это будет выглядеть для полиции?» Девочка закусывает губу. «Но мы же ничего плохого не хотели, дедушка. Не знаю, отчего так вышло. Я ничего не делала. Клянусь». «Хорошо. Просто скажи, что забыла ранец на путях. Поняла?» Джардин снова кивает. Томас встает, подходит к раковине и смотрит в окно. Потом возвращается, целует внучку в макушку и с напускной бодростью говорит. «Я тут позвонил в больницу, и мама Коры сказала, что твоя подружка чувствует себя лучше и к ней пускают посетителей. Одевайся, мы ее навестим». Джардин встревоженно кривится, она явно против. «Никаких возражений», — заявляет Томас, хотя где-то там в подсознании слышит голос Тесс, который уверяет: «Не стоит тащить Джардин в таком состоянии Коре. Лучше дождаться, пока ту выпишут из больницы. Незачем причинять внучке лишние страдания». Он пытается заглушить голос жены. «Мы поедем в больницу и навестим бабушку, а потом зайдем к твоей подруге. Думаю, будет неплохо, а? Кора ведь одна из твоих лучших подруг, верно?» «Верно», — эхом откликается Джардин. «Знаешь», — продолжает Томас, — «вам, девочки, еще повезло. Даже Коре. Ее мама говорит, что у малышки серьезная травма головы, и, возможно, придется делать пластическую операцию на лице, но ножевое ранение оказалось не таким серьезным, как все боялись. А ведь она и умереть могла. Вы все могли умереть. Он наблюдает за Джардин и видит на лице внучки страх и отвращение. Вот и хорошо, думает он. Потому-то ее и следует отвести к Коре. Пусть хорошенько поймет, что трем маленьким девочкам опасно выходить на улицу среди ночи. Ей явно не хочется видеть подругу, но и неважно. Всего этого ужаса никогда бы не произошло, если бы они просто остались дома, как и предполагалось. «Тогда иди и собирайся», — приказывает он. Джардин смиренно отталкивается от стола и уходит. Томас надеется, что не совершает большой ошибки. Но разве не подозрительно будет, если Джардин не навестит Кору? Разве ее не сочтут виноватой? Бет Кроу. 17 апреля 2018 года. Вторник. Питч — городок маленький, поэтому кажется, будто Вайолет особо и спрятаться-то негде. На самом деле есть несколько вариантов. Она может вернуться домой или укрыться у Джардин, или спрятаться в школе, или убежать в Хикори-парк, а то и вовсе за пределы города, окруженного милями извилистых дорог. Однако Хикори-парк находится на юго-западной окраине, школа закрыта на весенние каникулы, а домой дочь вряд ли вернется. «Попробуй поискать на вокзале», — предлагает Макс. «А там-то почему? Разве это не последнее место, куда она вздумает отправиться?» Недоумеваю я, полагая, что уж туда-то Вайолет точно не пойдет. Вдруг выродок, который скромсал Кору ножом, до сих пор там. Она в последнее время часто околачивалась на станции с подружками. Думаю, там они и фильм снимали для своего школьного проекта. Но вообще-то Ви много где может прятаться, — объясняет он. Я понятия не имела, что Вайолет болтается в депо. У меня куча вопросов, но лучше оставить их на потом. Звонит телефон, и я передаю его Максу, чтобы он ответил. «Привет», — говорит он. «Ага». «Нет, мы ее не нашли. Хотим поехать на вокзал, вдруг Вайолет пошла туда». «Это Грейди», — поясняет мне сын, нажимая отбой. «Да, я поняла». В глубине души мне жаль, что Макс доложил ему, куда мы направляемся. Одно присутствие сержанта сводит Вайолет с ума, но не приказывать же сыну лгать полицейскому. Я еду по той же дороге, по которой мы мчались прошлой ночью, и паркуюсь рядом с заколоченным зданием вокзала. Яркий красно-белый знак предупреждает, что прохода нет, но я все равно выхожу из машины, велев Максу оставаться на месте. Днем заброшенная станция выглядит не так страшно, как в темноте ночи, но от вида дремучей пыльной травы и брошенных ржавых товарных вагонов все равно жуть берет. Одной ногой встаю на ступеньке, ведущей на платформу. Прогнившее дерево громко скрипит и прогибается под моим весом, поэтому я вскарабкиваюсь туда на четвереньках, и грубый бетон впивается мне в колени и ладони. Я поднимаюсь, стряхиваю с рук песок и грязь и оглядываюсь на вокзал. На земле, рядом с тем местом, где упала Вайолет, лежит обрывок желтой заградительной ленты. Слышен единственный звук — шелест высокой озимой пшеницы, качающейся туда-сюда под легким ветерком. Повсюду громоздятся десятки товарных вагонов, испещренных ржавыми оспинами. Вайолет могла укрыться в любом из них или не в одном. Сначала я обхожу здание вокзала. Кирпич потрескался и крошится, но все окна и двери надежно забиты толстой фанерой. Вряд ли Вайолет смогла тут пролезть. Остаются товарные вагоны. Я спрыгиваю с платформы, иду к ближайшему и заглядываю внутрь. Углы и потолок затянуты паутиной, повсюду валяются конфетные обертки и смятые пивные банки, но дочки тут нет. Перехожу к следующему, опрокинутому на бок. Выглядываю из-за угла, и какая-то зверушка, мышь или суслик, таращится на меня и тут же убегает прочь. Здесь Вайолет тоже нет. Третий вагон стоит в стороне от остальных и почти полностью скрыт высокой травой, которая выросла вокруг, заслоняя выцветшую отслаивающуюся краску надписи на стенке «Первоцвет». Краситель пищевой сухой. Боковую дверь, похоже, ни разу не открывали, но я все равно решаю проверить. Пробираюсь через траву, и стебли царапают мне подбородок. В отличие от других вагонов, дверь этого чуть приоткрыта. Из-за высокой растительности солнце не проникает в образовавшуюся щелочку, поэтому я вытаскиваю телефон и свечу внутрь. Я уже собираюсь перейти к следующему вагону, когда слышу всхлип. «Вайолет!» — зову я, пытаясь разглядеть дочку во тьме. Нет ответа. Дёргаю дверь, пытаясь ее открыть, но она приржавела намертво. Щель в ширину всего сантиметров 15, но боком, пожалуй, пролезу. Я протискиваю внутрь плечи и мобильником принимаюсь освещать вагон. В дальнем углу обнаруживается беглянка. Сидит, скорчившись и зажимая рот руками, словно пытаясь сдержать крик. «Вайолет, это мама!» Пытаюсь пробиться к ней, но застреваю и снова зову. «Вайолет, это всего лишь я! Сержанта Грейди здесь нет! Что случилось, милая? Почему ты убежала?» Она смотрит на меня полными страха глазами, но молчит. «Я знаю, ты напугана, но обещаю, что никому не позволю тебя обидеть. Мы все выясним и быстро отвезем тебя домой. Честное слово». Снаружи доносится шорох шин по гравию. «Он идет», — шепчет Вайолет. «Грейди?» — уточняю я. «Это его ты боишься?» «Обещаю, милая, я не позволю ему тебя обидеть». Но она не слушает. Не дыша и втянув живот чуть ли не до позвоночника, я каким-то образом умудряюсь протиснуться в вагон целиком, раздирая джинсы рваные ржавые края дверей. «Вайолет, тут только я одна. Все будет хорошо». Кладу руку ей на колено, дочка вся заледенела и дрожит. «Пожалуйста, скажи мне, что происходит? Почему ты убежала? Почему пришла сюда?» Подсвечивая себе телефоном, я осматриваю стены. С этой стороны грязно-белой краской выведены слова «Краситель пищевой сухой». Обращаться с осторожностью. Внутри, на удивление, чисто. Нет ни малейших признаков какой-либо живности, словно здесь старательно убирали. Может, этот товарный вагон — что-то вроде клуба для Вайолет и ее подруг? Дочь сидит на одеяле, в котором я узнаю старое из наших. В углу стоит деревянный поддон, а на нем стеклянная банка с несколькими клочками бумаги. «Закрой дверь, закрой дверь!» Дочь выбивает телефон из моей руки, и он летит по полу. Вагон погружается в темноту. «Тсс, мама, он услышит!» Ее голос вибрирует от неприкрытого ужаса. «Грейди?» — переспрашиваю я снова, но на этот раз шепотом. «Вайолет, я не понимаю». Слышу, как вдалеке хлопает дверца машины. Девочку бьет крупная дрожь. «Вайолет, но это уже смешно!» Рёв сирен все ближе. Вряд ли получится вытащить ее отсюда сейчас. «Оставайся здесь, я скоро вернусь». С трудом вылезаю из товарного вагона, ищу полицейского. Сержант идет ко мне. «Ваш сын сказал, что вы отправились сюда. Удалось обнаружить какие-нибудь следы ее присутствия?» — спрашивает он, глядя поверх моего плеча в сторону товарного вагона. Я жду, пока стихнут звуки сирен, но они становятся только громче, не давая мне ответить. «Что вы наделали?» — кричу я. «Но она ведь сбежала», — пытается объяснить Грейди. «Девочка, похоже, не в себе, Бет. И скорую я вызвал для ее же безопасности». «Скорую?» — переспрашиваю недоверчиво. «Но она же не ранена». Недоумеваю я и только потом понимаю, к чему он клонит. «О, нет», — качаю головой. «Все нормально. Мне просто нужно несколько минут наедине с дочерью». И она успокоится. Девочка не понимает, что происходит. Она напугана. «Так вы нашли ее?» Грейди делает шаг к товарному вагону, и я киваю, но встаю перед ним. «Пожалуйста, побудьте снаружи, а я поговорю с Вайолет. Если мне удастся ее успокоить, может, отошлете скорую?» «Не могу обещать», — отвечает он. Сержант направляется назад к вокзалу, а я возвращаюсь к товарному вагону. «Вайолет, пожалуйста», — умоляю я через дверь. «Ты должна выйти». Худшее, что можно сделать, — это грубо выдернуть ее из укрытия. Вайолет совершенно не агрессивна, но если она слишком растревожена или чувствует себя загнанной в угол, то слегка слетает с катушек. Еще с малышового возраста. В детском саду ее прозвали бегунком. Когда что-то шло не так, как ей хотелось, она подхватывалась и уносилась вон, куда глаза глядят. Могла и на улицу выскочить. Я думала, она это переросла. Обдирая кожу на бедрах и плечах, пробираюсь обратно в вагон. Несколько минут мы сидим плечом к плечу в тишине, хотя мне не терпится вытащить ребенка отсюда. Не знаю, насколько у полиции хватит терпения. «Они плохие», — шепчет Вайолет, и меня пробирает холодная дрожь. «Кто?» — спрашиваю. В первый раз она упоминает более одного человека. «Ты не поверишь», — стонет она со слезами на глазах. «Мне никто не верит». «Я верю тебе, солнышко. Я и в самом деле полна решимости. Клянусь. Ты знаешь, кто порезал Кору? Сможешь описать этого человека сержанту Грейди?» Интересно, есть ли в таком маленьком отделении полиции художник-криминалист? Скорее всего, нет. Но потом мне вспоминается рисунок в альбоме «Вайолет». Авось и его хватит. «Я же говорила тебе. Джозеф Уизер». Стараюсь не показать разочарования, ведь пообещала верить дочери. «Хорошо. Значит, Джозеф Уизер». Припоминаю, как сержант говорил о допросе педофилов, известных в этом районе. Именно педофилов, во множественном числе. Я давно уже не наивная школьница, но откуда в таком захолустье больше одного педофила? «А как он узнал, что вы туда пойдете? Умудряюсь спросить. «Кора с ним общалась», — поясняет Вайолет, кладя подбородок на согнутые колени. «Они целые беседы вели». «Кора?» — переспрашиваю я, совершенно сбитая с толку. «В чате и по электронной почте». Вайолет начинает плакать. «Думаю, в следующий раз он и до меня доберется. Я обнимаю дочку за плечи. «Не посмеет. Обещаю, я ни за что не позволю никому причинить тебе даже малейший вред. Но ты должна поговорить с полицейским. Помочь ему найти тех, кто изуродовал Кору, чтобы они понесли наказание. Хорошо?» «У меня не получится», — лепечет она, беспомощно глядя на меня. «Конечно, получится. Ты же у меня смелая девочка, верно?» «Разве можно поймать того, кто уже мертв? Спрашивает она, и только через секунду я понимаю, что она говорит всерьез. Она считает, что этот Джозеф Уизер, этот призрак или упырь, кто бы он там ни был, ударил ножом ее лучшую подругу и растаял в воздухе. «Кто еще там был, Вайолет? Кто еще увечил Кору?» Она колеблется, но, наконец, выдавливает. «Джардин». «Джардин?» — повторяю я. «Она помогала резать Кору?» Вайолет качает головой. «Нет, вряд ли. Не знаю. Мы хотели просто подшутить над Корой, напугать ее, но она не испугалась. Якобы она давно поняла, что мы собираемся над ней подшутить и ничуть не боится. И знает, что Уизер не причинит ей вреда. Он ее любит». Вайолет замолкает и судорожно вздыхает. «Джардин назвала ее сумасшедшей, сказала, что он не настоящий, а Кора возразила, что настоящий. Тогда Джардин толкнула Кору со всей силы. Та упала на железнодорожные пути. Вот тут я и убежала. Убежала и спряталась». Я боюсь говорить. Боюсь, что мой голос прервет ход мысли Вайолет, и она замолчит. Но у меня слишком много вопросов. Поняв, что дочка не собирается продолжать, я спрашиваю. «Если Джардин толкнула Кору, может, она и ножом ее пырнула?» Вайолет качает головой. «Нет, Джардин тоже смылась. Я видела, как она бежала». «Но ведь она могла вернуться, верно?» «Я увидела, как что-то движется в траве. Оно направлялось к Коре, которая сидела на рельсах, держась за руку, и плакала». Вайолет вздрагивает и прижимается щекой к моей шее. «Я не могла смотреть. Убежала, но слышала крики. Клянусь, там кто-то был. Именно он. Джозеф Уизер». «Ух, Вайолет», — шепчу я крепче, прижимая ее к себе. «Тебе нужно все рассказать полицейскому. Все от начала до конца». «Но тогда Джардин меня возненавидит. Она велела мне ничего не говорить». «Когда? Когда она тебе это велела?» Настораживаюсь я, будучи уверена, что после той жуткой ночи Джардин и Вайолет словом не перемолвились. «Она мне прошлой ночью позвонила. Мы и разговаривали-то всего секунду», — схлипывает дочь. «И велела ничего не говорить про ссору. Мол, если мы подруги, то я должна быть нема, как рыба». «Да никакая она тебе не подруга, Вайолет!» — сержусь я. «Подруги не просят лгать полиции. Просто скажи правду, и все будет хорошо. Пойдем поговорим с Грейди. И послушай, Вайолет, что бы ни случилось, ты должна сохранять спокойствие, самообладание и собранность. Понятно?» Вайолет удается нерешительно улыбнуться, поскольку именно этому я учила ее по пути к школе, когда дочь была помладше. «Помни правила 3С, Вайолет», — твердила я. «Сохраняй спокойствие, самообладание и собранность. Тогда все наладится». Я веду Вайолет к двери и смотрю, как она осторожно вылезает наружу. Инстинктивно возвращаюсь, хватаю банку с обрывками бумаги и сую подмышку. Потом втягиваю живот и выволакиваю себя из вагона. «Ты готова?» — спрашиваю дочку, и она кивает. Вместе мы пересекаем пути и шагаем к станции, где нас ждут Грейди и Макс, а также скорая помощь и еще один полицейский. Фары все еще мигают, но хотя бы замолчали сирены. «Можно мы с Вайолет поедем вместе? Прямо в участок. Ей есть что вам рассказать», — говорю я. Сержант качает головой. «Извините, я должен следовать процедуре. Сначала ее осмотрят врачи скорой помощи». «Все в порядке, Вайолет», — успокаиваю я, и Грейди ведет нас к машине скорой помощи. Я тянусь взять дочь за руку, но она отстраняется, и тут я замечаю небольшую толпу. «Что за хрень?» — бормочет Макс. «Надо бы шлепнуть парня за сквернословие, но у меня те же чувства». «Откуда они набежали? У вокзала собралось с полдюжины человек». «Наверное, сумели поймать полицейскую волну», — объясняет Грейди, явно испытывая к этому омерзительному явлению, зевакам, не меньшее отвращение. «Просто не обращай внимания», — бормочу я дочери. «Притворись, что не видишь их, и садись в машину». Опустив голову и пряча Вайолет между нами, мы с Максом и Грейди спешим к машинам. «Теперь будь осторожна!» — кричат из толпы. «Джозеф Уизер может быть где-то здесь!» — доносится нервный смех зевак. «Не слушай их», — мычу я сквозь стиснутые зубы, но Вайолет отчаянно оглядывается. «Думаю, он уже недалеко!» Опять тот же голос, и я оглядываю собравшихся в поисках идиота, который хочет напугать мою дочь. «Ну, конечно же, Клинт Фелпс. Вот ведь надоедливая муха, все лезет и лезет». Макс, похоже, на пределе, вот-вот взорвется. «Не с места», — удерживаю я его. Клинт оскаливается одной из своих знаменитых улыбочек, и я с трудом удерживаюсь, чтобы не сбить ухмылку с его лица знатной оплеухой. «Может быть, даже прямо там», — Фелпс кивает подбородком на озимую пшеницу. «Заткнись, Клинт», — рычит Макс. По лицу Вайолет неудержимо катятся слезы. Два фельдшера, мужчина и женщина, осторожно приближаются к нам. Мне не нравится такой ход событий. Совсем не нравится. «Небось, ночью стучится в твое окно?» — продолжает свою песню Клинт. «Приходит и садится к тебе на кровать? Жди, ты следующая». Все, с Макса довольно. «Козлина!» — вопит он, врезаясь в бывшего приятеля кулаками. Пока Грейди пытается разнять драку, медработники все ближе и ближе к Вайолет, которая, похоже, совсем обезумела от страха. «Я не хочу никуда ехать!» — визжит она и к моему ужасу вытаскивает перцовый баллончик. «Вайолет, немедленно убери!» — приказываю я. Фельдшеров же умоляю. «Прошу вас, поаккуратнее с ней, она очень боится». «Мы не причиним ей вреда, мэм», — заверяет меня женщина-медик. «Наоборот, пытаемся ее уберечь. А теперь, пожалуйста, отойдите назад». С неохотой я отхожу от дочери. Фельдшер говорит ей. «Знаю, ты расстроена. Этот мальчик сказал какую-то гадость, и ты перепугалась». Я смотрю на Макса и Клинта и вижу, что Грейди всё-таки разнял парней, но с удовлетворением отмечаю окровавленную губу Клинта и синяк под глазом. И мысленно горячо молюсь, чтобы сына не арестовали, а то и дочь заодно с ним. «Вайолет, меня зовут Лаура, а это Рэй», — воркует фельдшерица. «И мы хотим тебе помочь, понимаешь?» Вайолет медленно отступает, по-прежнему сжимая в руке перцовый баллончик, пока не прижимается спиной к товарному вагону. «Пожалуйста, милая!» — всхлипываю я. «Не убегай! И убери баллончик!» Мои слезы, кажется, действуют на Вайолет, она медленно опускает руку. Грейди стоит между двумя мальчиками, раскинув руки и образуя преграду. «Вы же видели, как он набросился на меня!» — жалуется Клинт. «Марш в машину!» — приказывает сержант Максу. «Сию же минуту!» Тот, тяжело дыша, смотрит на Фелпса так, будто собирается врезать ему еще разок, но затем передумывает, распахивает дверцу машины, залезает внутрь и хлопает так сильно, что сотрясается стекло. «А ты?» — сержант тыкает пальцем в Клинта. «Поедешь со мной в участок». «А что я такого сделал-то?» — протестует мерзавец, но Грейди одним быстрым движением разворачивает его, толкает лицом к машине и вытаскивает наручники. «Видишь эту девочку?» — шипит коп. Клинт бросает презрительный взгляд на Вайолет, которая, наконец, отшвырнула баллончик в сторону и безвольно сползла на землю. Я вздыхаю с облегчением. «Своим поведением ты помешал официальным действиям», — чеканит Грейди Фелпсу и сует ему под нос наручники. «Поедешь в участок, и там дождешься матери. А будешь дальше буянить — арестую». Кажется, помогло, и Клинт, наконец, затыкается. Медработник присаживается на корточке рядом с Вайолет и успокаивающим тоном обращается к ней. «Всё в порядке, Вайолет. Никто не причинит тебе вреда. Сделай два глубоких вдоха. Можешь?» Дочь делает один долгий судорожный вздох, а потом и ещё один, но ее тело все еще напряжено. «Молодчина, Вайолет. Отлично. Теперь как думаешь, сумеешь сесть?» Девочка кивает и с усилием принимает сидячее положение. «Очень хорошо, Вайолет», — хвалит фельдшер. «Теперь надо встать, но не сразу. Приготовься и дай мне знать, хорошо?» Она робко выглядывает из-под пелены рассыпавшихся волос и с облегчением обнаруживает, что толпа рассосалась. Усадив Клинта на заднее сиденье одной из полицейских машин, Грейди осторожно идет к нам, словно приближается к испуганной птице со сломанным крылом. «В чем дело?» — настораживаюсь я. «Что они собираются делать?» «По всем правилам, девочку должны отвезти в больницу». «Но она уже пришла в себя. Видите? Пожалуйста, не увозите ее. Тем временем медики помогли Вайолет подняться на ноги и ведут ее к машине скорой помощи. Она выглядит заторможенной, сонной. «Они ей что-то дали? Успокоительное?» «Вряд ли. Колоть пациенту успокоительное — крайняя мера. Но после вспышки они и без того бывают изрядно утомлены». «Это мне известно. Когда Вайолет была поменьше, то после истерик проваливалась в сон на добрых часа два. Однако весьма странно, что Грейди назвал Вайолет пациенткой». «Да у нее все нормально, сами посмотрите». И мы оба наблюдаем, как медики помогают Вайолет сесть в машину скорой помощи. «Перестаньте, Бет. Разве вы сами не видите, что дело нечисто? Трижды я пытался общаться с Вайолет, и все три раза с ней случался какой-то приступ. Да она напугана до смерти. И, конечно же, ей тяжело. Пожалуйста, позвольте мне просто отвезти малышку домой». Коп поджимает губы. «Не могу. Ее необходимо показать врачу. Убедиться, что все в порядке, и только потом с чистой совестью отпустить». «Послушайте, я понижаю голос, чтобы никто не услышал. Вайолет сказала мне, что на станции ее подруги поссорились, и Джардин толкнула Кору на рельсы. Вы расспрашивали Джардин? Она взяла с Вайолет обещание ничего не рассказывать. Вам не кажется более логичным, что Джардин вместе с сообщником прикидываются Джозефом Уизером и заманивают девочек на станцию? Как насчет того же Фелпса? Я киваю в сторону полицейской машины, откуда Клинт буравит нас уничтожающими взглядами. Он же псих. Разве станет нормальный человек дразнить маленькую девочку? Мои слова о Джардин, кажется, привлекли внимание сержанта, потому что он примолк и принялся что-то записывать в свой блокнот. Мы это проверим. Обещаю. Но Вайолет все-таки нужно показать врачам. Таковы правила. Она была у меня под надзором и сбежала. Уж простите. Значит, потом я смогу забрать ее домой? Сначала я покончу с расспросами о той ночи, и тогда посмотрим. Идемте, скажете дочери, что приедете к ней в больницу. Похоже, Грейди наконец начинает меня слушать. Мы идем к машине скорой помощи, где на пороге задней дверцы сидит Вайолет с виноватым видом. «Прости меня», — она прижимается лицом к моему животу. «Ничего страшного, солнышко. Доктора хотят отвезти тебя в больницу и проверить, все ли в порядке». «Я не хочу, мама», — плачет дочь. «Прости. У них я тоже попросила прощения». Она отчаянно цепляется за меня. «Вы можете поехать вместе с ней», — приглашает меня фельдшер. «Тогда я быстренько предупрежу сына, чтобы встретил нас в больнице, хорошо?» — спрашиваю я, и медик кивает. Я обхватываю ладонями лицо Вайолет, и она смотрит на меня снизу вверх. «Всё хорошо, Ви. Всё хорошо». Целую дочь в щеку и делаю шаг назад. «Сейчас вернусь». Как слепая бреду к машине, где меня ждет Макс. «А это что такое?» — удивляется он. Я смотрю на банку, которая пригрелась у меня под мышкой. Совсем забыла о ней и удивляюсь, что Грейди как будто ее не заметил. «Не знаю», — отвечаю я, протягивая банку сыну. «Но может оказаться важным. Я еду с Вайолет. Возьми это с собой в больницу. Встретимся там через несколько минут». Дело номер 92-109-45. Из дневника Коры Элендри. 21 декабря 2017 года. Не знаю, что меня больше пугает. Завтрашний доклад перед классом или предложение Джозефа встретиться лично. Странно, но у меня такое ощущение, что мы были друзьями всю жизнь. Я могу сказать ему что угодно, говорить обо всем на свете. Теперь, когда проект доделан, у меня больше не будет повода постоянно торчать за компьютером. Жаль, у меня нет своего смартфона. Тогда я могла бы говорить с Джозефом в любое время, когда захочу. У меня есть кое-какие деньги, но мама нипочём не разрешит мне завести телефон, даже если я сама его куплю. Иногда я ее просто ненавижу. Вайолет по-прежнему меня игнорирует, а Джардин ведет себя ужасно. Не знаю, как она вычислила код моего шкафчика, но недавно иду по коридору и вижу, что все мои вещи вышвырнуты на землю. А народ даже не обходит эту кучу, а идет прямо по ней. На куртке остались следы чужой обуви. Кто-то раздавил калькулятор. Повторяю, понятия не имею, откуда Джардин взяла нужные цифры, но уверена, что это она выбросила мои вещи на землю. Вот интересно, а Гейб не мог сказать Джардин код замка? Я ему говорила только однажды, когда он помог мне открыть шкафчик, но с тех пор много раз сама открывала замок при нем. Он тоже ведет себя странно. Больше не разговаривает со мной за обедом и здоровается только в том случае, если я заговорю первой. Мне уже почти все равно. Если Вайолет и Гейб считают меня такой ужасной и подлой, а так оно и есть, то и не стоит с ними дружить. У меня ведь есть Джозеф. Я каждую ночь встаю в 1:15 и прокрадываюсь к компьютеру в надежде найти сообщение от него. Я даже начала пользоваться косметикой, но только в школе. Мама не позволяла Кендалл краситься до 14 лет, да и тогда разрешила только тушь и блеск для губ. Я украла у Кендалл тюбик туши и немного подводки для глаз и подкрашиваюсь, когда прихожу в школу. Сама не знаю зачем. Наверное, чтобы почувствовать себя старше. На днях, когда я, подведя глаза, выходила из туалета, мне попался мистер Довер. Он как-то странно посмотрел на меня, а потом сказал: «Надо же, Кора, ты выглядишь такой взрослый». Должна признаться, что от его слов мне стало и хорошо, и неприятно одновременно. Он ведь учитель и не должен говорить такие вещи, верно? Я спросила Джозефа, нравится ли ему, что я начала пользоваться косметикой, и он ответил, что считает меня красивой в любом случае, хоть с макияжем, хоть без, и это заставило меня впервые за долгое время улыбнуться. Потом он спросил, какого цвета у меня бюстгальтер. Я не знала, что сказать. Но он сразу же написал «шучу». Чудно. Не поймешь, когда он шутит, а когда говорит серьезно. Я знаю, что поступаю неправильно, общаясь с ним, но не могу остановиться. Из телефонной переписки между Джардин Петит и Вайолет Кроу. 21 декабря 2017 года. Джардин. Только представь, всей этой дрянью Кора теперь мажет себе лицо, а ресницы у нее стали похожи на пауков. Вайолет. Да уж, немного чересчур. Джардин. Где ж немного? Вид просто нелепый. Бьюсь об заклад, она старается для Гейба. Вайолет. Может быть. Джардин. А Гейб считает ее вульгарной. Вайолет. Он же с ней постоянно болтает. Джардин. Гейб со всеми болтает. Хоть бы кто-нибудь вразумил Кору насчет ресниц. Дождаться не могу, когда мы наконец сдадим дурацкий проект, и больше не придется притворяться, будто она нам нравится. Джардин. Чего молчишь? Она ведь тебе тоже разонравилась? Вайолет. Кора вроде норм. Джардин. Да ладно! Она же стырила у тебя телефон. И признай, что она ужасно раздражает. Придешь ко мне в пятницу ночевать? Джема и Кейли тоже будут. Наверное, и Гейб с Расом заглянут посмотреть с нами кино. Только Коре не говори. Вот она, небось, нюни-то распустит, если узнает, что ее не позвали. Из телефонной переписки между Джардин Петит и Вайолет Кроу. 17 апреля 2018 года. Вторник. Джардин. С тобой полиция уже говорила? Надеюсь, ты ничего не сказала? Джардин. Не знаешь, как там Кора? Дед заставляет меня навестить ее, а я боюсь. Джардин. Ты чего не отвечаешь-то? Джардин. Я не шучу, Вайолет. Помалкивай, что мы принесли с собой нож. Иначе влипнем. Томас Петит. 17 апреля 2018 года. Вторник. По дороге в больницу Томас заполняет тишину безобидными вопросами и комментариями, пытаясь представить, о чем говорила бы с внучкой Тесс. Он спрашивает Джардин, как она справилась с последней контрольной по математике и решилась ли весной заняться софтболом. Интересуется, есть ли у преподавателя рисования дети, и правда ли, что паренька Флетчера отстранили от занятий за то, что он суперклеем приклеивал четвертаки к полу в столовой. «Хорошо, нет, да и да», — отвечает Джардин невыразительным бесцветным голосом. Миль через пять вопросы у Томаса заканчиваются, а девочка наклоняется вперед и возится с магнитолой, пытаясь найти станцию без хрипов и душеспасительных бесед. В конце концов, она останавливается на кантри, хотя Томас знает, что в обычных условиях внучка ни за что не стала бы слушать эту, как она говорит, сопливую чушь. Слезы высохли, и Джардин, похоже, постепенно берет себя в руки, хотя глаза до сих пор красные, а лицо покрыто пятнами. Впрочем, Томас все равно слушает ответы внучки вполуха. Он погружен в свои мысли, глаза устремлены на дорогу, руки крепко сжимают руль. Не зная в точности всех событий той ночи, Томас, тем не менее, уверен, что Джардин ничего такого не делала, а всего лишь пыталась разыграть подружек. Однако он боится, что другие могут подумать иначе. Мара Лендри в недавнем разговоре сообщила, что Кора не видела, кто на нее напал, и понятия не имеет, что случилось. Томасу станет легче, когда две девочки окажутся в одной комнате, и он сможет понаблюдать за ними, увидеть, как они общаются, и определиться с дальнейшими действиями. Может, следовало сильнее надавить на Джардин и выпытать у нее подноготную, но пока он точно не знает, что же произошло на путях, нападать на внучку нет смысла. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Девочки все же замышляли нехорошее. Полуночная прогулка, пиво, кровь. Бог знает, для чего они еще и садовый нож прихватили. И вдобавок то полупризнание Джардин. Дедушка никто не должен был пострадать. Это была просто глупая игра. Но Томас-то знает, что людей за меньшее судят, а то и в тюрьму сажают. Пока Джардин придерживается своей первоначальной версии, что она бросила подружек на вокзале перед самым нападением, или несчастным случаем, или чем еще, все будет в порядке. Пока никто не найдет ранец с ее курткой, все будет в порядке. Томас не уверен, что сумел полностью удалить следы крови. Подъезжая к парковке около Уолмарта, Томас уже почти убежден, что все образуется. Они бродят между стендами и полками в поисках подарков в больницу для Кора и Тесс. «Как насчет зверюшки?» Томас берет подушку в форме тигра. «Это же твой школьный талисман!» «Слишком по-детски». Джардин морщит нос и идет дальше, безучастно скользя взглядом по мягким игрушкам, настольным играм и фигуркам, выстроившимся на полках. «Может, это?» Томас берет набор ярких матрешек. Ему уже не терпится выбраться отсюда. «Вроде милые». Джардин только закатывает глаза. Еще минут 10, попредлагав разные варианты и всякий раз наталкиваясь на пренебрежительные гримаски, Томас наконец понимает, что внучке его помощь не нужна, и замолкает. Он наблюдает, как Джардин берет по очереди набор бальзамов для губ, маникюрный комплект с тремя разными видами лака для ногтей и упаковку краски для футболок. Внимательно изучает каждый товар, а потом кладет обратно на полку. Но то и дело возвращается к набору для изготовления браслетов, в который входят эластичная тесьма и сотни крошечных разноцветных бисеринок. «Пожалуй, это подойдет», и смотрит на деда, ожидая одобрения. «Думаю, ей понравится», — откликается Томас, но где ему разобраться во вкусах 12-леток? Джардин неуверенно пожимает плечами. Набор для изготовления браслетов заворачивают в блестящую папиросную бумагу, Джардин укладывает его в подарочный пакет и подписывает открытку с изображением кошки. Лапка забинтована, на шее пластиковый конус. «Надеюсь, скоро ты снова будешь чувствовать себя замурчательно», — гласит подпись. «Кора обожает кошек», — поясняет Джардин, засовывая запечатанный конверт с открыткой в сумку и раздумчиво произносит. «Может, лучше котенка подарить? Тогда она бы точно развеселилась». «Вряд ли родители Коры будут в таком же восторге», — усмехается Томас. «Хотя мысль хорошая». «А если ее мама и папа разрешат?» — колеблется внучка. «Думаю, ты выбрала отличный подарок», — решительно говорит Томас. Вскоре перед ними вырастает больница. Громадная конструкция из стекла и стали. «Какая большая!» — тянет Джардин. «И прямо вся-вся только для детей?» «Вроде бы так», — подтверждает Томас, въезжая в гараж. «Но если бы я захворал, то и сам не отказался бы здесь полежать, а?» С многоуровневой парковки на улице они входят в вестибюль больницы. Джардин бежит к лифтам и ждет дедушку. Томас не торопится. Клиника и правда огромная, и следует беречь силы, иначе внучке придется вывозить его отсюда на инвалидном кресле. Двери лифта открываются, оттуда выходят женщины с девочкой. Девочка примерно ровесница Джардин, с широким лунообразным лицом и совершенно лысая, последствия химиотерапии. Джардин застенчиво им улыбается и отходит в сторону, пропуская, а потом пристально смотрит вслед. Вдвоем с дедом они заходят в лифт, и Джардин ждет, пока двери не закроются, и только потом спрашивает. «Как думаешь, у нее рак?» «Похоже на то», — отвечает Томас, прислонившись к стене лифта. «И мама сидит с ней, пока она химиотерапию получает?» «Раньше такого не было. Пока ребенка лечили в больнице, родители дожидались в гостинице или дома. Но теперь разрешают оставаться с ребенком прямо в палате». Джардин на мгновение задумывается. «Я бы никогда не оставила своего ребенка, если бы он заболел. Все равно чем. Не ушла бы, даже если бы меня пытались прогнать». Томас знает, что Джардин думает о своих родителях. О людях, которые по каким-то таинственным причинам решили, что бороться за опеку над дочерью слишком утомительно и сложно. Нет, Томас не жалуется. Чем дальше родители Джардин, тем лучше для девочки. Но он видит, как девочка страдает от их отсутствия. «А вдруг мама и папа Коры злятся на меня? Джардин опасливо смотрит на деда, когда лифт останавливается на третьем этаже. «С чего бы им на тебя злиться?» — живо отзывается Томас. «Ты же убежала задолго до того, как случилась беда. За это тебя винить нельзя». Двери открываются, и Томас обнимает внучку за плечи. «Ну, пошли к твоей подружке». В какой бы жизнерадостный цвет ни красили стены и какие бы причудливые картинки ни развешивали в коридорах, запах больниц за 30 лет не сильно изменился, думает Томас. Впрочем, новизна детского отделения пересиливает запах антисептика, который вызывает у Томаса головокружение от воспоминаний о погибшей дочери. Добравшись до палаты 317, Томас стучит в дверь, и через мгновение в коридор выходит Мара и осторожно закрывает за собой дверь. «Привет», — говорит она Джардин. «Как мило, что ты пришла». Она улыбается, но глаза насторожены. Кора нервничает, что люди видят ее такой, Джардин. Она не похожа на себя. Томас обнимает внучку за плечи. Она понимает. «Да, милая?» Джардин торжественно кивает. «Хочешь, я пойду с тобой, Джорди?» предлагает Томас, называя ее ласкательным именем, которое дала девочке Тесс. Внучка кивает, они все вместе проходят в палату, и Томас моргает, привыкая к полумраку внутри. Постепенно перед глазами проявляется маленькая фигурка, и на мгновение он переносится назад во времени. Конечно, Бетси была намного младше Коры, но все же. Вид сплошь перебинтованной девочки, почти незаметный под розовым флисовым одеялом в ярких радугах, терзает душу. Но он широко улыбается, надеясь скрыть потрясение, и спрашивает. «Кора, как ты?» «Нормально», — раздается тихий хриплый голос. «Привет, Джардин». Томаса внимательно прислушивается. Может, девочка напугана и расстроена, но страха или гнева в голосе не слышно. Глаза Джардина расширяются при виде бритого черепа Коры и бинтов. Она вроде бы даже дыхание затаила. Томас быстро тычет внучку пальцем в бок. «Привет!» — наконец выдыхает она. Тишина заполняет комнату, но Томас подавляет желание заговорить и просто смотрит. Хотя лицо Коры плотно замотано марлей, она не выглядит испуганной и явно не злится на Джардин. Скорее, ее мать, которая стоит тут же, смотрит на Джардин с подозрением, а то и с презрением. Томас вспоминает, как после смерти Бетси Тесс призналась, что начала вдруг испытывать необъяснимую ненависть к малышам, особенно маленьким девочкам. Завидев, как в парке или в магазине они неуверенно ковыляют, протянув ручки вверх к матерям, она резко отворачивалась. «Конечно, это плохо. Так ведь в потере ребенка ничего хорошего и нет. В конце концов, неприязнь Тесс рассосалась сама собой, но потребовалось время. Возможно, и Мара испытывает нечто подобное. Иррациональный гнев на девочку, которая улизнула, смогла избежать нападения, или Мара и правда знает больше. Томас опять тычет Джардин пальцем, и та делает несколько шагов к подруге. «Болит?» — застенчиво спрашивает она. «Ага». Разговор иссякает. Джардин переминается с ноги на ногу, а Кора разглядывает одеяло. «Уже выяснили, кто это сделал?» прямо спрашивает Джардин. «Не, еще нет», — мямлит Кора, проводя пальцами по лиловой повязке. «Я мало что помню». Возможно, Томасу показалось, но плечи у внучки явно расслабляются. «Джардин, подарок», — подсказывает он. Та, спохватившись, протягивает пакет Коре. «Мы тут тебе принесли? Ничего особенного», — бормочет она, пока Кора лезет в пакет, достает конверт и неуклюже пытается открыть его здоровой рукой. «Дай-ка я». Джардин берет конверт, просовывает палец под клапан и вытаскивает открытку. «Ой, как на нашу Скитлс похоже», — слабо улыбается Кора. «Кора?» — предупреждает Мара с оттенком беспокойства. Девочка откладывает открытку, засовывает руку в пакет, шуршит папиросной бумагой и достает набор для изготовления браслетов. «Спасибо», — благодарит она. «Мне нравится». «Не за что», — С гордостью отвечает Джардин, но ее улыбка тут же вянет. «Ой, а рука? Ты же не сможешь нанизывать бисер на нитку!» «Не волнуйся», — утешает Кора. «Мы можем делать браслетики вместе. Хочешь подписать мой гипс?» Черным маркером Джардин выписывает свое имя на полимерном гипсе. «А в школе я буду помогать тебе нести книги и все остальное, если хочешь», предлагает Джардин Коре, пока они рассматривают коробку с бусинами под наблюдением Томаса и Мары. «Было бы прекрасно». Кора пытается улыбнуться зашитыми губами, но тут же кривится от боли. «Ты уже говорила с Вайолет?» спрашивает Джардин, дергая ленту, заклеивающую коробку. «Нет еще», отвечает Кора с ноткой грусти в голосе. «А ты?» «Я тоже», роняет Джардин, доставая пластиковый пакет, наполненный разноцветным переливающимся бисером. «Тебе какой цвет больше нравится?» «Фиолетовый. Подойдет к моему гипсу». «А ты какой хочешь?» «Пожалуй, синий», — выбирает Джардин, и девочки принимаются раскладывать бусины в кучке. Томас внутренне вздыхает с облегчением. «Если бы Кора обвиняла Джардин в нападении на вокзале, то уж, наверное, не предлагала бы вместе нанизать браслеты». «А она что здесь делает?» — доносится от дверей пронзительный голос. Джардин и Кора замирают и удивленно смотрят на девочку-подростка, которая врывается в палату с перекошенным от гнева лицом. Минутное облегчение Томаса тут же сменяется страхом. «Кендалл!» — резко осаживает Мара. «Не хами!» «А ей, значит, можно!» — огрызается старшая сестра. «Она же за последние месяцы совершенно загнобила Кору! Как ты вообще осмелилась здесь показаться?» Набрасывается она на Джардин, которая беспомощно оглядывается на деда. Томас не знает, что сказать. «Все хорошо», — шепчет Кора. «Ну уж нет», — не соглашается Кендалл. «Вовсе не хорошо. Ты ведь неделями каждый день рыдала из-за нее. И не говори мне, что это неправда. Я тебя слышала. Никакая она тебе не подруга, Кора». «Кендалл, иди отсюда», — дрожащим голосом приказывает Мара. «Сию же минуту!» «Какая же ты доверчивая!» — бушует Кендалл. «Всем подряд позволяешь себя топтать! Хоть бы раз отпор дала, а ты...» Она поворачивается к Джардин. «Джардин, пошли!» — вмешивается Томас, обретя, наконец, способность говорить. Джардин встает со своего места, бормочет Коре пока и обходит Кендалл. «И держись подальше от моей сестры!» кричит Тай вдогонку, когда дед внучкой стремглав выскакивают из палаты, протискиваясь мимо высокой женщины, застывшей в дверях. Томас и Джардин молча идут по коридорам. Она шмыгает носом и смаргивает слезы, а он стискивает зубы. Они садятся в машину, и только потом Томас задает рвущийся из глотки вопрос. «Что ты ей сделала? Что ты сделала этой девочке?» Доктор Мадлен Гидеон. 14 сентября 2018 года. Когда я пришла, Кора сидела на больничной койке и смотрела телевизор. Мара ушла, сказав, что не хочет нам мешать, особенно Коре. Я понимала, как ей трудно, оно и понятно, но убедила ее, что сегодня разговор без свидетелей пойдет Коре на пользу. Девочка все еще была под капельницей, голова обмотана бинтами. Перед ней стоял поднос с недоеденным завтраком. Но хорошо хоть что-то съела. Рядом с подносом лежали два бисерных браслета и еще один, фиолетовый, украшал запястье Коры. «Какая прелесть!» — восхитилась я, подходя к ней. «Их тебе кто-то сделал?» «Приходила моя подруга Джардин и принесла набор, и мы вместе сделали несколько штук». Из-за травм речь пациентки была еще немного невнятной, но опухоль на губах поубавилась. «Я видела ее, сказала я. «Заглядывала в палату, но не стала вам мешать. И как сестра твоя пришла, тоже видела. Похоже, твоя подруга ее сильно расстроила». «Не хочу об этом говорить», — мгновенно насторожилась Кора. «Хорошо, не будем», — согласилась я, беря один из браслетов, сплетенный из бирюзового и темно-синего бисера. «Очень красиво. Для кого ты их сделала?» Она подняла запястье. «Это, конечно, для меня. но мы сделали еще один точно такой же для Джардин. А вон тот...» — она кивнула на браслет у меня в руках. «Для моей сестры». «Можно мне сесть?» — попросила я. «Конечно», — кивнула Кора, и я пододвинула стул к ее кровати. «А этот?» — я указала на оставшийся на подносе браслет, и Кора пожала плечами. «А как насчет вашей подруги Вайолет? Для нее вы сделали?» Кора тыкала ложкой в овсянку, давно остывшую и приобретшую вид серой замазки, и молчала. «Как дела у Вайолет?» — спросила я, внимательно наблюдая за ее лицом. Пациентка снова пожала плечами. «Не знаю. Я с ней не разговаривала». «Понятно», — сказала я. «Она еще не звонила и не навещала тебя». «У меня нет мобильника, поэтому позвонить она не могла, но и навестить не пришла». Кора пыталась говорить равнодушно, однако незабинтованная часть лица ее выдавала. «Может, ее мама не пускает», — предположила я. «С вами обеими произошли страшные вещи. Иногда люди не понимают, что сказать или как поступить в подобных случаях. А ты не думала позвонить Вайолет?» «Мама говорит, что Вайолет должна сама позвонить мне, а не наоборот. Но да, я думала об этом». «И какие чувства ты испытывала?» — задала я извечный вопрос. «Грусть, пожалуй. Одиночество. Я ведь считала, что мы лучшие подруги». «А кто-нибудь еще из ребят приходил или давал о себе знать?» «Только Джардин. Больше никто». Кора покачала головой, затем вздрогнула и осторожно коснулась губ. «Тебе больно? Хочешь, я позову медсестру?» «Нет, все нормально. Живот болит, только когда встаю. Еще болят глаза и рот, но мама говорит, что как только рот заживет, зубы мне исправят, вставят искусственные. Здесь и здесь». И она приоткрыла рот в беззубой гримасе. «Держу пари, ты ждешь этого с нетерпением». «Да, только не люблю ходить к дантисту». «И я не люблю». После ужаса и боли, через которые прошла пациентка, подумала я, дантист был наименьший из ее проблем. «Как у тебя со сном, Кора? Ты высыпаешься?» Глядя на нее, понять было трудно, потому что открытая часть лица оставалась багрово-фиолетовой. «Вы же никому не расскажете, что я тут говорю, верно? Вы мой врач, так что это секрет, да?» «Кое-что я могу хранить в секрете», — подтвердила я. «Например, твои чувства. А вот о чем не смогу умолчать, так это, например, если ты задумаешь причинить вред себе или другим, или начнешь баловаться наркотиками». «Вот еще», — сморщила нос Кора. «И обещаю, что ни с кем не поделюсь содержанием наших разговоров, не предупредив тебя заранее», — заверила я. «Ты можешь обсуждать со мной что угодно, Кора. Я здесь, чтобы тебе помочь». Кора задумалась на минуту. «Хорошо. Я сплю лучше, когда мама здесь, но это меня и пугает. Мне ведь почти 12, и нужно уже уметь засыпать без мамы под боком». «Ты пережила жуткое нападение. Понятно, что рядом с мамой тебе легче». «Да, наверное. Но когда она здесь, то просто смотрит на меня с невыразимой тоской, словно я уже умираю. Думаю, она тоже боится. И без конца меня расспрашивает, что случилось, да кто мог на меня напасть, да что я видела. От этого у меня в голове все начинает путаться». Поэтому иногда я просто притворяюсь, будто сплю. «Вы тоже собираетесь расспрашивать, что случилось прошлой ночью?» Она провела пальцами по ноге, укутанной стеклотканевой повязкой, которая украшала россыпь подписей. «Нет, не буду, если не хочешь. Я надеялась для начала узнать Кору получше, а потом она сама расскажет мне, что помнит. Если помнит. Сколько народу у тебя на гипсе расписалось?» «В основном медсестры. Она указала на несколько автографов. «А вот врач, который чинил мне лицо. А здесь Джардин. Подруга, которая принесла мне браслет. И ее дедушка тоже подписался. «Расскажи мне о Джардин», — попросила я. «Она вроде ничего», — неохотно отозвалась Кора. «Но ее довольно трудно понять. Она то милая, прямо плюшевая, а через минуту вдруг превращается в злобную жабу, словно всю жизнь меня ненавидела». «Странно», — раздумчиво произнесла я. «Так и есть», — решительно подтвердила Кора. «Мы с Джардин и Вайолет были лучшими подругами, но прямо перед Рождеством поссорились, и я думала, что Джардин больше никогда со мной не заговорит. Но на прошлой неделе она вдруг снова начала со мной общаться. Думаю, потому что я выразила сочувствие ее бабушке, с которой случилась неприятность. Она упала, сломала бедро и лежит в больнице. Во всяком случае, сегодня Джардин пришла меня навестить, и все было как раньше». «И мама с сестрой вот тут расписались. А папа? Он поставил подпись?» Я вспомнила Джима Лэндри в гневе, который, казалось, исходил от него волнами. «Пока нет, но обязательно поставит. Он пока очень злится на меня». «За что?» Я старалась говорить нейтральным тоном, не выдавая своего интереса. «Мы прошлой ночью улизнули из дому. Плохо поступили, конечно. Но так уж вышло. Мне вообще нельзя выходить на улицу так поздно». «Отец так прямо и сказал, что злится на тебя?» — спросила я. «Нет, конечно. Да ему и говорить ничего не надо. И так понятно. Сидит сердитым видом, скрестив руки». И Кора продемонстрировала позу отца, неуклюже скрестив свои на груди. «Знаешь, иногда страх очень похож на гнев». «Папа ничего не боится». «Случается, что родные нас удивляют», — пожала плечами я и предложила. «Может, тебе поговорить с ним об этом?» «Может», — невнятно буркнула Кора, и я поняла, что вступаю в деликатную область, а мне не хотелось слишком рано понуждать девочку к откровенности. Иначе она может вообще не довериться мне. «Ты уже решила, в каком блокноте будешь писать?» — спросила я, кивнув на стопку блокнотов со спиральками, лежащую на стуле в углу комнаты. «Думаю, в тот, что с белыми медведями», — сказала Кора. «У меня и раньше был дневник. Я в нем постоянно писала». «Правда? Я тоже веду записи», — поддакнула я. «Вы пишете обо мне?» — она даже прищурилась от беспокойства. «Нет, что-то, это совсем другие записи», — заверила я. «Мой личный дневник. Я записываю свои мысли о разных событиях, о книгах, которые читаю. Пишу, когда у меня возникают разногласия или проблемы с людьми, которые мне не безразличны. Помогает разобраться в своих мыслях и чувствах. А ты о чем пишешь?» Кора смотрела на меня с подозрением. «Может быть, попросишь маму или сестру принести тебе тот прежний дневник, чтобы ты могла продолжать?» «Я его потеряла», — с тревогой пояснила она. «Надеюсь, никто не найдет. «Возможно, где-то и обнаружится потом. А пока можешь писать тут». Я достала блокнот из угла комнаты и положила на стол рядом с ней. «Ты выбрала тот, который предложила сестра. Сколько лет Кендалл? 14? 15?» 15. Кора закатила глаза. «Как вы ладите?» Девочка пожала плечами. «Пожалуй, хорошо. В основном она тусуется со своей подругой Эмери, а меня просто не замечает. Иногда смеется надо мной. Но порой бывает очень милой, и тогда мы болтаем». «О чем же?» — поинтересовалась я, стараясь выпытать у Коры, можно ли считать Кендалл ее союзницей. «Да так, ни о чем. Обсуждаем школьные дела», — уныло пояснила Кора. «Она называет меня надоедой, а потом вдруг начинает заступаться, как раньше». «Иногда старших сестер трудно понять», — заметила я. «Но, судя по ее поведению, Кендалл очень беспокоится о тебе». «Это потому, что я чуть не умерла», — буднично проговорила Кора, беря блокнот и листая пустые страницы. «Сестра стала жутко милой, очень непривычно. Все вдруг стали жутко милыми. Даже Джардин. Странно». Следующие полчаса мы с Корой просто болтали. Хоть я и пыталась направить разговор на ночные события на вокзале и ее взаимоотношения с подругами, пациентка мало что рассказала. А через некоторое время и вовсе примолкла и принялась рассеянно рисовать каракули в новом дневнике и аккуратным закругленным почерком писать разные слова. Точки над «и» и «джей» она заменяла крохотным сердечком. Было грустно сознавать, что в больницу к Коре приехала только одна из подруг, да и то, похоже, под некоторым давлением. Со своего места в дверях я украдкой наблюдала за визитом Джардин. Дедушка подталкивал девочку к Коре, понуждая вручить принесенный подарок. Сжатые кулаки Мары Лендри, контрастирующие с ее невозмутимо бесстрастным лицом. Взгляд подруги, которую передернуло при виде бритого черепа Коры с вереницей скобок, напоминающих железнодорожные шпалы. Слишком бурная реакция Кендалл на гостью младшей сестры. И еще кое-что. Вина или, возможно, сожаление, не уверена. Я как раз собиралась подводить итоги, когда Кора спросила. «А вы в призраков верите?» Казалось бы, простой вопрос, но я знала, что отвечать надо вдумчиво, осторожно. У меня возникло ощущение, что она впервые решилась поговорить со мной о Джозефе Уизере. «О каких призраках речь?» — уточнила я. Кора стала делать в дневнике наброски. Детский рисунок привидения в простыне с черными кругами вместо глаз. «О тех, что разговаривают с нами», — ответила она, пририсовав еще и небо, полное звезд. «Со мной никогда не разговаривали призраки», — призналась я. «А с тобой? С тобой они разговаривают?» Она пожала плечами. «Когда я была маленькой, то думала, что призраки выглядят вот так». Кора постучала карандашом по только что нарисованной картинке. «Мне казалось, что они прячутся в вентиляционной отдушине спальни. Когда через нее проходил холодный или горячий воздух, я думала, что со мной шепотом разговаривают призраки». «И что они говорили?» — заинтригованно спросила я. «Вообще-то ничего особенного. В основном звали меня по имени. А иногда кто-то дышал или скрёбся в окно». Кора оторвалась от рисования и покосилась на меня, чтобы оценить реакцию. «Наверное, жутковато», — предположила я. «Вовсе нет. Они были дружелюбные и нисколько меня не пугали», — беспечно отозвалась она. «Я называла их Бебе и Билли. Но потом отцу надоело, что я все время о них говорю, и я перестала». У маленьких детей нередко бывают воображаемые друзья, так что это откровение меня не удивило. «А сейчас?» — спросила я, надеясь, что мы добрались до Джозефа Уизера. «Как вы думаете, призраки могут говорить через компьютер?» — спросила Кора, перелистнув страницу блокнота и начав рисовать силуэт кошки. «Вот оно. Теперь нужно быть очень осторожной. Если пациентка расскажет, что кто-то, возможно, тот самый подонок, общался с ней в сети, мне придется сообщить об этом правоохранительным органам. В мире психического здоровья необходимо лавировать между сохранением врачебной тайны и защитой пациентов от вероятного вреда». «Кто-то общался с тобой в сети, Кора, и сказал, что он призрак?» — спросила я. Девочка потянулась за новым фломастером и раскрасила кошачьи глаза зеленым. «Его зовут Джозеф, и он жил давным-давно», — сообщила она. «И что он тебе говорил?» — мягко спросила я, не желая давить. Вместо ответа Кора написала над изображением кошки Skittles, а внизу добавила доктору Г. от Коры. Потом вырвала лист из блокнота и протянула мне. «А, так это твоя кошка», — сказала я. «Симпатяга». «Только не надо опять об этой проклятой кошке», — заявил с порога Джим Лендри. «Кора, хватит!» «А мы мороженое принесли», — радостно сообщила Мара, входя за мужем с двумя ведерками в руках. «Шоколад или клубника? Выбирай!» Следом вошла Кендалл со своим ведерком в руках. Она выглядела измученной. «Поговорим позже», — сказала я Коре, не желая заканчивать беседу. «Спасибо за рисунок и наслаждайся мороженым». Я попрощалась с семейством Лендри и направилась к себе в кабинет, чтобы записать все услышанное от Коры. И подумала, что, наверное, все-таки стоит позвонить в полицию. Но так и не позвонила. Для начала мне требовалось больше информации. Больше общения с пациенткой, чтобы собрать воедино кусочки головоломки. Дело номер 92-109-45. Из дневника Коры Эл-Эндри. 22 декабря 2017 года. Лучше бы мне умереть. Презентация обернулась катастрофой. Какая же я дура. Фильм получился отлично, все аплодировали, а мистер Довер сказал, что мы проделали потрясающую работу. Проблемы начались позже, когда пошли вопросы-ответы, и Бейли спросил, сколько девушек, предположительно, Уизер убил и скольких похитил. Я вернулась к своей парте, вытащила из-под груды книг ежегодник и открыла на странице с фотографией Рэйчел Фармер. Сама не понимаю, зачем вылезла. Ведь обещала же Вайолет и Джардин, что не буду, но не удержалась. И сказала всему классу, что, как утверждает большинство источников, изученных нами, пропало шестеро. Но на самом деле девушек было семь, потому что Рэйчел сбежала с Джозефом Уизером еще в 1991 году. Я все бубнила и бубнила, даже не помню точно, что именно. Мол, Уизер на самом деле никого не убивал, а девушки сами решили с ним уйти. Они хотели остаться с Джозефом и ради этого были готовы бросить родных и друзей. Наконец я сообразила, что на меня больше никто не смотрит, а все уставились на Кейли Мартин, которая плачет за своей партой в дальнем углу класса. «Заткнись уже!» — прошипела Джардин и больно ткнула меня в плечо кулаком. Я замолчала, а Кейли выбежала из класса. Мистер Довер послал за ней Вайолет, а нам с Джардин разрешил сесть. Свою презентацию начала другая группа, но я не слушала, потому что была совершенно сбита с толку. Гейб наклонился вперед и прошептал мне на ухо. «Ну ты и молодец. Прямо Эйнштейн. Рэйчел Фармер была тетей Кейли». Потом вернулась Вайолет и сказала, что Кейли заперлась в туалете, поэтому мистер Довер вышел из класса и не появлялся минут 10. Как только за ним закрылась дверь, Джардин разоралась на меня. «Мы же, кажется, договорились не включать ежегодник в презентацию». Я сказала, что очень сожалею и сама не понимаю, какая муха меня укусила, но она не слушала, а схватила ежегодник с моей парты. «Держу пари, ты сама написала инициалы!» Джардин ткнула страницу мне в лицо. Я возражала, что никогда не стала бы так делать, но, скажу точно, она мне не поверила. Я посмотрела на Вайолет, но та уставилась в пол. Затем кто-то сказал: «Все знают о тете Кейли. Они с ее мамой были близнецами. Тетя пропала еще в юности, и больше о ней никто не слыхал. В память о ней в церкви каждый год заказывают поминальную службу». «Ну ты и дура!» — расхохоталась Джардин. «Небось, еще и считаешь Уизера настоящим!» И тогда я раскололась. Знала, что не должна, но закричала. «Он и есть настоящий! Да! Он сам мне сказал!» Тут все принялись громко смеяться. Даже Гейб. Даже Вайолет. «Заткнись!» — заорала я Джардин. «Заткнись, заткнись! Каждый знает, что ты стерва, даже Гейб так говорит!» «Ну а про тебя все знают, что ты психичка и воровка!» — выкрикнула Джардин. И тогда я ее ударила. Прямо по лицу. В классе стало тихо. Тут я поняла, что совершила очень большую ошибку. Даже целых 4 ошибки. Во-первых, велела Джардин заткнуться. Во-вторых, публично объявила, что мальчик, который нравится Джардин, называл ее стервой. В-третьих, разболтала всему свету, что общаюсь с городской легендой, ну и в-четвертых, дала пощечину девочке, которая пользуется в классе самым большим успехом. Теперь мне конец. Я была уверена, как только мистер Довер вернется в класс, Джардин на меня наябедничает. Но она промолчала. Просто уселась на свое место и открыла учебник по обществознанию. Мне почти хотелось, чтобы она меня сдала. Тогда меня вызвали бы к директору, как-то наказали, и на этом бы все кончилось. А теперь придется ждать, чем же ответит Джардин. Мистер Довер вернулся один без Кейли и сказал: «Не волнуйтесь, ребята, у нее все нормально». Не знаю, как я продержалась до конца урока. Мне было совсем худо. Когда прозвенел звонок и все ушли, мистер Довер попросил меня задержаться. Вот тогда я и расплакалась. «Простите», — повторяла я, — Я действительно не знала». «Конечно, не знала», — успокаивал меня мистер Довер. «У тебя и в мыслях не было ничего плохого, Кора». Потом он долго меня обнимал, пока я не перестала рыдать. Утерев, наконец, слезы, я спросила, что мне теперь делать. «Знаешь, собственный опыт подсказывает мне, что в большинстве случаев полезно попросить прощения», — сказал он, протягивая салфетку из коробки на столе. «Особенно, если тебе действительно плохо, и ты чувствуешь себя виноватой. Извинись, и все наладится». Но не наладилось. За обедом я попыталась сесть рядом с Джардин, чтобы извиниться, но она сдвинулась, и ничего не вышло. Я оглянулась на Вайолет, прося помощи, но та сделала вид, что не замечает, и продолжала есть бутерброд с арахисовым маслом. Все остальные бросали на меня недобрые взгляды и специально подвигались, чтобы я к ним не могла подсесть. Я огляделась в поисках миссис Моррис, зная, что уж она-то точно найдет мне место. Но та стояла у стола мальчишек, которые расковыривали пакетики с кетчупом и громко их распекала. В конце концов, я просто вышла из столовой, отправилась к мистеру Доверу в класс и попросила разрешения посидеть там, пока обеденный перерыв не закончится. Он сказал «конечно», и пока я пыталась не заплакать, поправлял бумаги на столе. Остаток дня был не лучше. Когда я проходила мимо, все начинали перешептываться и смотрели на меня с отвращением. Даже учителя глядели странно. Хуже всего, что у меня не было возможности извиниться перед Кейли. Должно быть, она ушла в медкабинет или еще куда, потому что до конца дня я ее больше не видела. Но хуже всего, что теперь каждый думает, будто я считаю Джозефа настоящим. Никогда не чувствовала себя глупее. Я миллион раз пыталась позвонить Вайолет и Джардин, но они не отвечают на звонки. К тому же сейчас каникулы, и меня все ненавидят, поэтому даже поговорить не с кем. Мама постоянно спрашивает, что случилось, но я не могу ей сказать. Она бы ужасно расстроилась. Даже Кендалл заметила и попыталась меня подбодрить, пригласив посмотреть рождественские фильмы с ней и Эмери. На Darkest Door я тоже не вернулась. Надо бы разозлиться на Уизера. Ведь именно он надоумил меня добавить Рэйчел Фармер в презентацию. Пожалуй, стоит просто о нем забыть. Этот сочельник будет худшим в моей жизни. Бет Кроу. 17 апреля 2018 года. Вторник. В больнице нас встречает медсестра и объясняет, что доктор осмотрит Вайолет, и после этого меня к ней пустит. Еще раз целую дочку и обещаю скоро прийти. Мы с медсестрой идем в приемное отделение. Там за стойкой сидит молодая женщина-регистратор, которая не спешит поднять взгляд от стола и обратить на меня свое царственное внимание. Я стучу в стеклянную перегородку, и она с возмутительной медлительностью поднимает сильно накрашенные глаза. «Я могу вам помочь?» «Да, мою дочь только что привезли на скорой». Я оглядываюсь в поисках Макса. Он еще не пришел. «Имя?» «Бет Кроу, а дочь зовут Вайолет». «Ваш страховой полис?» «Мы были здесь буквально на днях. Могу я просто пойти к дочери и убедиться, что с ней все в порядке?» Я почти умоляю, но регистраторша невозмутима. Конечно же, в этих стенах она навидалась всяких людей во всяких обстоятельствах, и ее безучастность и подчеркнутая деловитость скорее вынуждены, но я ее все равно ненавижу. «Доктор сообщит, когда вы сможете к ней вернуться. Вашу страховку, пожалуйста». «У меня нет страховки». Напрягаюсь я, чувствуя, как горит лицо. В Алгодоне компания констоваров для офисов обеспечивала мне приличный семейный полис, но магазин ничего такого не предложил, а я, черт возьми, не столько зарабатываю, чтобы платить страховые взносы. Можно не сомневаться, больничный счет будет разорительным. Но куда деваться? Женщина вздыхает, словно вынуждена меня терпеть. «Пожалуйста, присядьте. Я вам сообщу, как только появится информация». Но сидеть я не могу и начинаю мерить комнату шагами. Непонятно, что происходит с Вайолет, но каким-то образом она из жертвы превратилась в безумную пациентку скорой помощи. Обязательно устрою Грейди скандал, вот только удостоверюсь, что с Вайолет все в порядке. Должны же существовать правила и порядок допроса детей-свидетелей. Маньяк мог убить и Вайолет. Кстати, насколько мне известно, счет за визит в отделение неотложной помощи можно предъявить полицейскому управлению. Наконец входит Макс со стеклянной банкой, наполненной листками бумаги. «Как там Ви?» Сын явно волнуется. «Ты ее видела?» «Нет, мне еще ничего не говорили. Просто возмутительно. Она же не больна, только напугана. А мы сиди тут и дожидайся, пока нас соизволят позвать». А пока мы ждем, Макс просовывает руку в узкое горлышко банки, вытаскивает один из листков, разворачивает и начинает читать. «Не могу дождаться пятницы. Что мне взять с собой? Надеюсь, мы поедем туда, где потеплее. Я так устала от холода». «Странно», — говорит Макс, разворачивая бумагу, чтобы и мне было видно. Почерк крупный, украшен петлями и сердечками, много восклицательных знаков. Писала явно девчонка, но, слава богу, не Вайолет. Сын вытаскивает еще несколько листков и начинает читать один за другим. «Думаю, мама будет по мне скучать, а вот насчет отца ничего сказать не могу. Да он, скорее всего, и знать не знает, что я здесь. Сестре до фонаря. Странно, но я совсем не печалюсь. Нужно ли брать куртку? И как насчет еды?» «Пожалуй, прихвачу с собой дневник. Тогда я смогу написать о нашем путешествии. И кошку свою хотелось бы взять. Интересно, а деньги нужно приносить? У меня накоплено долларов 200». «Похоже, тот, кто писал, собирался сбежать», — говорит Макс, просматривая последние клочки бумаги. «Они все написаны одним и тем же человеком?» — спрашиваю я. Макс кивает. «Очень похоже на то. В чем тут суть, как по-твоему?» Я припоминаю слова Вайолет о том, что Кора общается в сети с кем-то, кто называет себя Джозефом Уизером. «Отдадим банку сержанту Грейди. Он разберется. «Почему Вайолет ведет себя как чокнутая?» — спрашивает Макс. «Что с ней?» «Не имею ни малейшего понятия», — признаюсь я. Но она напугана, в неописуемом ужасе, и без конца твердит о Джозефе Уизере. До сих пор не укладывается в голове, что Вайолет считает его настоящим. Она даже в Деда Мороза и Зубную Фею перестала верить во втором классе. Макс пожимает плечами. «Я тоже не понимаю, но у меня в классе есть ребята, которые клянутся, что доски для спиритических сеансов работают и помогают вызывать всяких духов. Может, Ви просто запуталась?» «Возможно. Соглашаюсь я, хотя не верю. Как ни крути, на Кору кто-то напал, и Джардин Петит знает больше, чем говорит. У меня раскалывается голова, и я роюсь в сумочке в поисках аспирина. Во всем виноват Грейди. Бурчу я, откручивая крышку флакона с лекарством. Достаю две капсулы и проглатываю в сухую. Он должен искать того урода, а не докапываться до маленькой девочки. Знаешь, а ведь Вайолет в последнее время и в самом деле ведет себя странно. Как? В каком смысле? Искренне удивляюсь я. Мне и говорить-то неловко, поясняет Макс, пытаясь вести себя как строгий старший брат, но он явно беспокоится о младшей сестре. Сам не понимаю, но она стала другой. Вечно рисует в альбоме и ошивается со своими такими же чокнутыми подружками на заброшенной станции. А ты знаешь, кто там околачивается? Всякие торчки. И тайным приютом девочек стал вагон из-под красителя «Первоцвет». Подросткам постарше через ту дверь явно не пролезть. Я и сама едва протиснулась внутрь. А девчонки, оказывается, устроили себе там убежище, куда, видать, удирали при первой возможности. «И ты не счёл нужным сказать мне, что твоя 12-летняя сестра проводит время в подобных местах? Ты в своем уме, Макс?» Я взбешена. «Обалдеть. Сын и сам не без греха, но уж тут-то мог бы мне рассказать. Я, когда их там увидел, велел ей идти домой и не показываться на вокзале. А она ответила, что они проводят расследование для какого-то своего школьного проекта. Уже закончили и больше сюда не пойдут. Извини, что поверил сестре», — объясняет мне сын с явным сарказмом. Из чего логически вытекает следующий вопрос. «Ты-то сам что делал на вокзале?» — спрашиваю я, не очень желая знать ответ. «Катался на доске», — говорит он. Я недоверчиво вздергиваю бровь и качаю головой. Макс смеется. «Честное слово, мы просто катались на скейте. От вокзала к скейт-парку ближе всего. Не волнуйся, мама, я не настолько глуп, чтобы закидываться наркотой». Мне очень хочется ему верить, но когда речь заходит о честности, у моего сына, увы, не самый лучший послужной список. А Клинту я и вовсе не верю ни на грош. Впрочем, сейчас, пожалуй, не время спорить. Неужели все те разы, когда Вайолет, как я была уверена, ночевала у Коры или Джардин, девочки в действительности сбегали на вокзал? Меня это удивляет. Я-то считала, что дом Лэндри — самое надежное место во всем Питче. Мама Коры определенно относится к разряду ненормальных наседок. Вайолет говорила, что мобильного у Коры нет, а компьютером ей разрешают пользоваться только в тех случаях, когда нужно делать школьное задание. Мара ни разу не пускала Кору к нам в гости, хотя тут возникает и другой вопрос. Почему Мара не знала, где девочки проводят время? Как она их упустила, не уследила, позволила улизнуть среди ночи? Регистраторша в сопровождении медсестры наконец выходит из отделения, и я вскакиваю с места. «Миссис Кроу», — говорит медсестра, — «можете пройти». «Мой сын тоже может?» — уточняю я. «Конечно». Медсестра ведет нас на отделение, но не в один из смотровых кабинетов, а отпирает маленькую комнатку, пустую, если не считать трех стульев, и столика с открытой коробкой салфеток. Должно быть, именно здесь доктор сообщает родственникам больного плохие новости. Что их любимый человек не пережил инфаркт, инсульт, автокатастрофу. Мне не хочется заходить. «Проходите, садитесь», — приглашает медсестра с улыбкой, которую я воспринимаю как добрый знак. «Доктор скоро придет и все расскажет». Мы с Максом садимся и ждем, и через несколько минут я вижу, как в коридоре Грейди разговаривает с высокой эффектной женщиной в юбке, белом халате и туфлях на каблуках. «Что же все-таки происходит?» — недоумевает Макс. «Понятия не имею». Отзываюсь я, и мы встаем, когда сержант и женщина подходят к нам. «Бет, Макс», — говорит Грейди, лицо у него официальное. «Миссис Кроу, я доктор Гидеон». И высокая спутница сержанта протягивает руку мне, затем Максу. Ей хорошо за 40, но она стройна и прекрасно выглядит. Сразу пугаюсь. «А вы какой врач?» — интересуется Макс. «Психиатр», поясняет доктор Гидеон. Оглядываюсь на сержанта, затаившегося в дверях. «В чем дело?» — с нетерпением спрашиваю я. «Где моя дочь?» «Вайолет сейчас медсестрой. Она уже успокоилась», — сообщает доктор Гидеон. «Садитесь, пожалуйста». «Да не хочу я садиться! Немедленно рассказывайте, что происходит!» — рявкую я, сама удивляясь собственному тону. «Бет», — мягко говорит Грейди. «Мы все здесь, чтобы помочь вашей дочери». «А мне вот так не кажется!» Я снова опускаюсь на стул, и доктор Гидеон усаживается напротив. Макс стоит в углу и смотрит на нас, нервно кусая губу. Мы прямо сейчас проводим оценку состояния Вайолет и еще не закончили. Поэтому было бы неплохо оставить девочку на ночь, чтобы за ней понаблюдать. «А зачем?» — недоверчиво спрашиваю я. «Не понимаю. Врачи скорой сочли, что она очень быстро придет в норму». «Это я попросил провести оценку», — вмешивается сержант. «Я беспокоюсь о Вайолет. Бет, она ведь убежала из дома, долго пряталась в товарном вагоне, а потом снова пыталась убежать. Она явно чего-то боится». «Конечно», — говорю я. «Конечно боится. Кто-то пытался убить ее лучшую подругу. Мог убить и ее. Я подхватываю сумочку с пола, куда ее положила рядом со стулом, и встаю. «Я хочу забрать дочь и уйти!» «Миссис Кроу», — доктор Гидеон наклоняется вперед. «На данный момент Вайолет искренне верит, будто ее кто-то преследует. По ее словам, Джозеф Уизер восстал из мертвых». «Это Вайолет вам сказала?» — удивляюсь я. «Да», — кивает доктор Гидеон. Она довольно хорошо знает его историю. «Проклятый проект!» — вскипаю я. «Но быть не может, чтобы Вайолет поверила, будто он настоящий. Какой-то извращенец связался с девчонками, выдав себя за Джозефа Уизера. Вот что она говорила мне. Он выманил их в заброшенное депо. Разумеется, дочка считает этого человека Уизером, ведь он сам убедил ее в этом. Возможно, так и есть, соглашается доктор Гидеон. Однако же она боится. Я хотела бы дать ей немного времени разобраться в том, что в действительности могло произойти на станции. Меня настигает понимание. «А, так вы считаете, что на Кору напал не фальшивый Джозеф Уизер, а Вайолет? Думаете, Вайолет ударила подругу ножом, а теперь винит в этом некоего Джозефа Уизера?» «Да не в жизнь!» — слышится из угла голос Макса. «Не в жизнь!» «Бет, на земле рядом с тем местом, где нашли Кору, было всего 5 пар следов. Коры, женщины, которая ее обнаружила, и Вайолет». Грейди, оказывается, уже сидит на 3-м стуле. Я чувствую себя в ловушке. Вот не зря тогда машина сломалась на самом подъезде к городу. Это было предзнаменование. Предостережение, что нам туда не надо. Следовало продать все, что можно, починить машину и вернуться домой в Алгадон. Кому принадлежат 2 другие пары? Слабо спрашиваю я. «Мы не знаем наверняка», — говорит сержант. «Но одни следы маленькие, соответствуют совсем детским. Другие чуть больше. Могут принадлежать ребенку покрупнее или старшему подростку». «Джардин», — бормочу я. «Джардин Петит тоже была там». Вайолет сказала, что ее подруги ругались, и Джардин сбила Кору с ног. Та упала на рельсы и повредила руку. Разве не логично, что раз Джардин толкнула Кору, то могла бы и ножом ударить? «Мама», — вмешивается Макс, — «а как насчет банки? Я оставил ее в приемном покое». «Что за банка?» — вскидывается Грейди. «Иди и принеси», — говорю я Максу. А копу и психиатру решительно заявляю. «Я не желаю, чтобы Вайолет с кем-то разговаривала без адвоката». Доктор Гидеон откашливается. «Моя главная забота — Вайолет. Я не служу в полиции. Моя работа состоит в прояснении того, что происходит с девочкой в психологическом и медицинском плане. Я хочу оставить ее здесь на ночь и посмотреть, как она себя поведет, а потом будем решать». «А если я откажусь?» — спрашиваю я. По щеке катится слеза, и я быстро вытираю ее. «Вы не можете отказаться». Грейди говорит мягко, но я понимаю, что настроен он достаточно сурово. «Поверьте, тюрьма Питча — последнее место, где вы хотели бы видеть Вайолет. Поэтому сейчас ей лучше быть здесь. К тому же, Бет, девочке и в самом деле нужна помощь». Одного только названия этого богомерзкого города мне тогда должно было хватить, чтобы прислушаться к предзнаменованию. Как же хочется схватить в охапку Вайолет и Макса, избежать из смотровой, сесть в машину и рвануть подальше отсюда.